Глава 25. Приют для неприкаянных душ. Говорят, долго хранить секрет внутри себя очень вредно для личного персонального здоровья. Тайна, замурованная внутри человека, разъедает его изнутри, расшатывает психику и ослабляет иммунитет. Она как опухоль. Запустишь — сожрет с потрохами. Если хочешь снова зажить здоровой полноценной жизнью, необходимо вовремя избавиться от излишних секретов. Сам не можешь — попроси друзей помочь. Намекни хоть. Саша План – прекрасный образчик валидности этой теории. Он и намекнул. И мы тут же, не заставив себя долго ждать, в два счета избавили его от лишних тайн. Помогли, стало быть. В результате чего наш клиент, как это называется, запел по полной, соловьем, чем здорово облегчил свою истрадавшуюся душу, ну и свою дальнейшую участь в том числе. Нет, вы только представляете, что учудил этот популяризатор запретного кайфа. Если отбросить все подробности, он сам внедрился в семью наркоманов. Можно называть ее кружком по интересам, сектой, притоном, клоакой, не суть. Сами они называют себя семьей по древней наркомановской традиции, берущей начало чуть ли не в прошлом веке, со времен полного отсутствия в царской России ограничений на какие-либо наркотические средства. Да, впрочем, речь сейчас не об истории этой социальной проблемы общества, речь о Саше, который, прямо скажу, сильно меня удивил. И я даже еще не разобрался толком. Или разочаровал, или восхитил. Это время покажет. Помните тот день, когда мы с Шуриком посетили странную квартиру хипующего татарина по имени Салман? Навскидку, это был четверг на прошлой неделе. Как запомнил? Просто. Вова Микоян утром того дня подкалывал меня на тему четверговского дождичка. А я возьми и запомни. Получается, Саша уже колбасится с нариками больше недели, а я ни сном, ни духом. Так вот, Салман. Выскочили мы от него слегка не в себе. Шурик дрожал еще тогда, что конь с морозом. Я еще подумал тогда, что хороший урок ему будет впредь. Получил парень иммунитет от тяги к запредельному удовольствию? Наивный. Шурик дотяпал, подрагивая со мной до остановки на Кожанова, сослался на то, что ему нужно в другую от центра сторону, да и остался там, когда я, скучая, удалялся вдоль на троллейбусе номер 12. А он, получается, развернул свой корпус на 180 градусов и, наверняка по-прежнему не переставая подрагивать всем телом, потяпал обратно к Салману. А вот в этом месте я не совсем его понял. В смысле мотивации. То ли он хотел давешнюю свою мечту исполнить, связанную с грехопадением и иглоукалывания, то ли хотел сыграть в разведчика, чтобы больше якобы узнать об этой ячейке общества с целью расширения собственного кругозора. А может, и то, и другое в комплекте. Все равно поразительно. Я же видел, как он передрейфил там в квартире, когда был со мной. Тем не менее, набрался же смелости. Да уж, чужая душа потемки. Шатко-левалко явился Шурик перед грозные очи темнейшего. Вернулся он к Салману. «Хочу, мол, к вам», — возопил. «Другу моему предлагали вакансию, а я обиженный таки ушел. Не дело это, папаша». Недословно, конечно, но что-то, наверное, близкое по смыслу. И татарин сжалился. «Салман там совсем не главный», — рассказывал Сашка, немного успокоившись от наших пристрастных убеждений покаяться. «Главного зовут Федей, и мы с тобой, Витек, его, оказывается, видели». «Не понял», — нахмурился я. «Там закрыто было, куда Салман показывал». «Мужика, помнишь, на первом этаже, в татуировках весь? И тельняшка у него была вот тут разорвана. На себе не показывай». Рассеянно отдернул я Шурика. «Помню я мужика». «Так это и есть Федя, кликуха Достоевский. Он там главный, и он вообще классный мужик, умный». «Чтобы в вену долбиться, много ума не надо», — проворчал Анискин. «И других подсаживать». «Да нет, вы не поняли», — разгорячился Сашка. «Он даже против кого-то подсаживать. Я его еле уговорил. У них там разные правила есть, законы, понятия. Если первый раз, то доза не опасная, очень маленькая. И приход слабый. Называется это медовый месяц. В течение этого срока соскочить очень легко. Я и соскочу». Марьяна мне тоже что-то про медовый месяц рассказывала. Все совпадает. А он работает где-то, этот твой Федя? Делая равнодушный вид, поинтересовался Анискин. Работал, поперли за пьянку, а был мотористом на буксире в порту. Жена даже у него была, спиногрыз, все ушли. У него квартира была в малосемейке, оставил жене, благородный. Он больше года околачивался по собутыльникам, спал на улице, зимой на теплотрассах, пока Салмана не встретил. А этот Салман, я погляжу, прямо зазывало какой-то, рекрутер? Вовсе нет, он тогда Достоевским был, но хотел уйти на покой. Здоровье уже подводило. А Федя крепкий, молодой, Салману жалко его стало, тратит свою печень на синьку. Я чуть не поперхнулся. Спас, стало быть, Салман дядю Федора, облагодетельствовал, подсадил болезного на иглу? Так и есть, убежденно заявил Сашка. Ширева вообще полезней для здоровья, чем алкоголь какой-то. Зелье прямо в кровь идет, и печень не страдает. Вот так вас, дураков, и покупают на обманку, горько констатировал Анискин. Разводят на мякине. Ну, не знаю. Короче, Салман отвалил в качестве простого семьянина, а Федя стал Достоевским. Когда это было? А я даже и не знаю. Не спросил. А тебе так сразу с первого дня и стали все это рассказывать? Сашка немного стушевался. «Ну, не с первого, понемногу, за каждый вечер». «Постой, постой, ты со мной каждый вечер дизелюху рисовал, чего ты врешь?» Сашка еще больше сник. «Ну да, рисовал, допоздна, потом в семью шел, почти каждый день. У них, понимаешь, атмосфера там, ну как в семье, как в настоящей семье. Все друг друга поддерживают, помогают. Если приход глубокий до вырубона, так присмотрят, перенесут на диванчик, укроют. Я сам видел. Да уж. Я только головой покачал. Неужели у Сашки так плохо было в его родной семье, там, под Евпаторией? Так, что наркомановский притон светом в окошке показался. Приютом для неприкаянных душ. И к молодым там все очень хорошо относятся. Ну, к тем, кто недавно в семью пришел. Нас там двое было, я и пистолет. Толик Макаров. Там, между прочим, именно по кличкам и знакомятся. А потом, если только сам захочешь, идут настоящие имена с фамилиями. Пистолет. Кое-что начинает проясняться. А когда пистолет вошел в семью, он тебе рассказал? Ага, где-то месяца два назад. И он тоже сейчас на медовом. Был на медовом. Он еще бесился от этого. Требовал от Феди полную дозу, но тот все равно не давал, успокаивал, объяснял. — А что колют? — заинтересовался Анискин. — Винт? — Нет, синтетика зло. В семье все натуральное, маковая соломка. Сами летом добывают, на дачах, огородах дербанят. Правило, 2/3 мака снял, треть оставил на огороде. Нельзя хозяев обижать, а то на следующий год сажать не станут. — Господи, святые люди! Может, и не святые, но правильные. В семье у всех есть легальная работа, прописки, у некоторых мужья, жены, дети. Дома никто не колется, все идут на блатуху, что напротив Салмана. Там оттягиваются и по домам, все тихо, пристойно, по-человечески. Опять по-человечески. Так и Марьяна говорила. С Марьяной встречался? Да, она там через день бывает. Ее Мочкой там зовут, из-за сережек. Муж у нее двинутый на всю голову, все мечтает, чтобы Мочка с дозы соскочила. А она ему: не желаю, мол. А если ты попробуешь подсесть, руки на себя наложу. Типа плохо это. Да ее не поймешь, Мочка и есть. — А про трафарета что в той семье говорят? — хмуро спросил Анискин, видимо, уставший выслушивать розовые сопли. — Слышал что-нибудь? — Нет, ничего не слышал. Сашка отвечал спокойно, видно, что не кривил душой. — А пистолет, мы знаем, был в курсе. Что думаешь? Егорочкин пожал плечами. — Надо сову спросить. — Кто это? — Да тёлка этого Толика, тоже из семьи, только раньше его туда пришла. Они все время вдвоем держались. Наверняка знает хоть что-нибудь. — А как ее найти, если не на блатухе? — Она, кажись, откуда-то со Стрелки. ПТУшница или уже окончила... Ее Фархад привел, родственник Салмана. Он молодой совсем, с ее же фазанки. Потом она от Фархада перешла пистолету. Да я точно не знаю всех деталей, не интересовался. Узнать? Узнай. Постой, Анискин, а мы что, его туда снова пустим? Почему нет? Он мальчик большой. 18 есть? Есть. Какое мы имеем право запрещать? Я с удивлением посмотрел на бывшего милиционера. На языке вертелся вопрос сродни удара ниже пояса. Про дочь, про Машку его. Промолчал. Тоже, наверное, маленькая подлость. Из тех, что накапливаясь, превращаются в большое предательство. Не стал педалировать, повернулся к Егорочкину. А как у совы настоящее имя? Я не запомнил, если честно. Она тихо что-то вякнула. До меня в это время отвлек кто-то, Федя, кажется. А помнишь, Салман обмолвился, что у него якобы шляпу воруют? Помню. У Салмана тайник. Там самый большой запас соломки. Где именно, знает только Салман и Федя. На Бладхате хранить нельзя, такие правила. Каждый прячет долю общака у себя на легальных квартирах, в зависимости от уважения. Салман так самый уважаемый, одно только непонятно. Чего? Как Салман может знать, что у него воруют, если он к шляпе даже и не прикасается? Тем более не меряет, не считает. Этим Федор занимается. Но тот про воровство молчит. Странно. Вообще дед у нас с глюками. Уже у вас? Сказал же, соскочу. Вот помогу вам разобраться и съеду. Смотри, Сашка, пойми, мне не пофиг. Вот этому дяде, бывшему милиционеру, начхать на тебя, а мне нет. Да ладно, студент, ты из меня злодея не делай. У парня есть голова на плечах, сделает все правильно, а коли нет... Даже если и нет. Есть у меня голова, и меня вообще не тянет. А когда вмазался, не очень-то и понравилось, как иголками изнутри по всему телу. А потом вертолет, как от водяры, только сильнее, намного, и необычно как-то. Светло, резко все кругом, сам легкий, чувствуешь, как силы прибавились. А потом в сон, фигня, короче. Попробовал и хватит. Хорошо, папочка. Да пошел ты, долбодятел хренов. Сам ты. Хорош, вмешался Анискин. Узнай мне про трафарета, спроси напрямую у вашего Феди. И сову мне определи, как звать, где живет. И где вообще ее можно перехватить? Слышишь? Ладно, я сегодня туда и закинусь. Можно, папочка? Можно, деточка. А будешь колодцем маленький, так кали себе сразу в жопу. Хватит, я сказал! Повысил голос Анискин. В коридоре телефон на тумбочке. Снизу на нем бумажка с номером. Сходите, запишите себе. Уже, когда матери звонил. А раз уже, валите-ка вы все по домам, студенты. На созвоне. Спиной чувствую, как у него вытянулась физиономия. Привыкай, дядя, к новым словам.